Глава 16. Мы все люди, смертны. И тлена времен никто не избегнет, поверь. Что тлен мне? Смеясь, возразил я ему. Ведь море опасно, как зверь. Усмешку старик не пытается скрыть. Пусть зверь. Но мечом его не победить. Гибель моряка. Эмри Смирдин. 200-й год от наводнения. Король Фейри исчез. Но дом по-прежнему рушился под напором воды, и времени почти не оставалось. Престон уже мог утонуть. Одна лишь мысль об этом убивала Эффи. Один лишь образ его всплывшего трупа. Но распахнув дверь в подвал, она с облегчением увидела, что он еще жив. Лицо в тусклом свете казалось бледным пятном. Стекла очков поблескивали, как огни маяка. Эффи чуть не упала в обморок от облегчения. Престон погрузился в воду уже по плечи. По стенам по-прежнему стекали ручьи. И все же он был жив. Скользнув в черную воду, Эффи подплыла к нему и крепко обняла. Вцепилась, словно в буй, пока море неуклонно поднималось к открытой двери. «Эффи», — выдохнул он, — «я думал, ты...» «Я тоже за тебя боялась». Она трогала его везде, докуда только могла дотянуться. Гладила щеки и длинный узкий нос, лоб и подбородок, скулы, которые целовала прошлой ночью, и горло, где под ее ладонью бился пульс. Голова болела, но Эффи не обращала внимания. «Признаки жизни», — подумала она. «Возможно, им обоим удастся выжить». В конце концов, она нащупала под водой руки Престона и кандалы, приковывающие его к стене. Ухватилась за цепь и потянула. Престон тоже напрягся и подался вперед, отчаянно желая вырваться из оков. Вскоре оба тяжело дышали. Кол не сдвинулся ни на дюйм. «Крепко держится», — пробормотала Эффи, ощущая подступающую панику. «Знаю», — дрожащим голосом сказал Престон. Его дыхание коснулось щеки Эффи. «Я пытался вырваться все это время, но меня приковали на славу. Эффи, тебе нужно выбираться отсюда». С губ слетел тихий дрожащий смешок, в котором, впрочем, не ощущалось ни капли веселья. Но что ей еще оставалось, кроме смеха? «Абсурдная ситуация». «Не глупи», — возразила она. «Я тебя здесь не брошу. Я найду что-нибудь, чтобы разорвать цепь». Ее прервал страшный грохот. «Что это? Гром? Звон бьющегося стекла, треск половиц?» Трудно сказать наверняка. Вокруг них постепенно рушилось все, и уже трудно было отличить один звук от другого. С потолка дождем посыпались грязь и штукатурка. Вода поднялась Эффи до подбородка. «Больше нет смысла ждать», — тихо сказал Престон. «Тебе нужно уйти». «Нет». Эффи снова сжала его плечи, впиваясь в кожу ногтями. «Нет. Если ты останешься, мы умрем здесь оба. И какой в этом прок? Возьми у меня из кармана ключи от машины. Ты все еще можешь доехать до Солтни и...» В тот миг она ненавидела его. Всей душой ненавидела, потому что слова Престона звучали до боли разумно. Король Фейри оказался реальным, а значит, они давно уже вышли за пределы разумного. К тому же море не принимало доводов разума. «Так нечестно», — выдавила Эффи. «Ты в самом деле думаешь, что я могу просто так подняться по ступенькам, закрыть за собой дверь и уйти? После всего...» Остальные слова утонули в рыданиях. Всхлипы поднимались в горле помимо воли, и она не понимала, что плачет, пока на языке не стало горько. Слезы, кровь, морская вода. На вкус все было одинаково. Соль, соль, соль. Вода дошла Престону до самого подбородка. «Как бы я хотел остаться там», — прошептал Престон ей в волосы. «Навсегда. Пусть даже это невозможно. Прости, что наговорил всех этих глупостей о недолговечности вещей. Это все моя заносчивость. Я не хочу здесь умирать. Я хочу...» Его голос сорвался, и это убивало Эффи. Заметив на щеках Престона слезы, она протянула руку и смахнула их, ведь сам он не мог. Сняв с него очки, Эффи поцеловала Престона в нос, затем в губы, ощутив их соленый вкус. Он сдавленно всхлипнул. Вода, поднявшаяся выше подбородка, уже стремилась затечь ему в рот. «Я люблю тебя». Эффи прижалась лбом к его лбу. «Я люблю тебя», — дрожащим голосом сказал Престон. «Жаль, что это погубит нас обоих». Ей хотелось улыбнуться, может, даже рассмеяться, но вода тут же наполнила бы рот. Эффи закрыла глаза, потом снова открыла и поймала немигающий взгляд Престона за стеклами мокрых очков. Пусть он станет последним, что ей суждено увидеть. В памяти вдруг всплыли сказанные когда-то слова. «Глубоко во мне заложен один лишь инстинкт — выживание». Эффи видела, как побежденный король Фейри распался прахом у ее ног. Так неужели она позволит, чтобы все вот так закончилось? Она умела выживать и будет бороться до последнего вздоха. Подавшись вперед, Эффи вновь принялась яростно дергать цепь Престона, не обращая внимания на саднищие руки. Он тоже напрягся и задергался, но кол держался крепко. Вода заливалась в нос. А после случилось нечто невероятное. На ладони Эффи легли еще чьи-то руки. «Должно быть, я сплю», — мелькнула мысль. «Или уже умерла. Может, ей просто померещилось, что удалось сбежать. Возможно, ее убил Янта или утянул в свое царство король Фейри. И все же, движимая теперь лишь инстинктом, она продолжала тянуть. Престон всеми силами пытался освободиться. Призрачные руки тоже ухватились за цепь. И там, где двух пар было недостаточно, три, наконец, добились успеха. Постепенно кол начал поддаваться и, в конце концов, вылетел из стены. Эффи тут же уцепилась за все еще скованного цепью Престона и потащила за собой на поверхность. Сморгнув из глаз воду, Эффи увидела женщину в белом платье и с белыми волосами, разметавшимися по поверхности воды, как прозрачная медуза, пойманная прибоем. Бледная морщинистая кожа выдавала немалый возраст, но касавшиеся рук Эффи ладони казались мягкими, как у ребенка. Когда все трое, пошатываясь, вывалились из подвала, Эффи нервно хихикнула. Их спасло привидение. Какая нелепость! Впрочем, раз уж король Фейри оказался настоящим, то все возможно. Так к чему глупые сомнения? Обнимавшая ее рука Престона и холодный скользкий камень, на который она опиралась, стоя на коленях, точно были реальными. Вспышка молнии вдруг осветила до боли знакомое лицо призрака, которое Эффи знала почти как свое собственное. Она видела его на фотографиях. Эффи думала, что та полуобнаженная девушка уже мертва, стерта из времени. Но теперь видела ее рядом с собой. Когда дом задрожал под порывами ветра, Эффи вдруг осенила. «Это вы», — прошептала она. «Ангарат». Женщина оказалась вполне настоящей, из плоти и крови. Она быстро провела их через вестибюль, ловко обходя дыры в полу, словно делала это уже сотни раз. Глядя на ее босые ноги, Эффи задавалась вопросом, как ей удается не пораниться, несмотря на расщепленное дерево и осколки стекла на полу. Эффи и Престон брели за ней, держась за руки. Всем троим пришлось изрядно попотеть, прежде чем удалось общими усилиями распахнуть входную дверь. Снаружи в них тут же вцепился ветер, вырвал черную ленту из волос Эффи и чуть не унес очки Престона. Он раздувал белое, почти прозрачное от воды платье Ангарат, обрисовывая лодыжки и колени с выступающими из-под кожи голубыми венами. Они напоминали цветные жилы на склоне утеса. Даже посреди неистовых порывов ветра Эффи не могла отвести от них глаз. Глядя на развивающиеся вокруг лица волосы Ангарат, она вдруг поймала себя на мысли, что старение — противоположность алхимии. То, что сейчас казалось серебром, прежде было золотом. «Вперед!» — подбодрила их женщина, произнося слова с отчетливым северным акцентом. «Нужно где-нибудь укрыться!» Машина Престона все еще стояла на подъездной дорожке, но теперь нечего было и мечтать о том, чтобы уехать из Хирайта. Вести машину в такую бурю не представлялось возможным. Сквозь стекло ничего было не разглядеть. Когда они спускались по ступенькам, Эффи заметила, как Престон стиснул челюсти и сильнее сжала его ледяную руку. «Ну и куда нам идти?» — спросил он, стараясь перекричать завывание ветра и дождь. У Эффи был ответ. «В гостевой дом! Он нас убережет!» Престон взглянул на нее, как на сумасшедшую. «Стены устоят», — сказала Ангарат. «У нас нет другого выбора». Это хотя бы звучало логично, и Престон еще отчаяннее стиснул руку Эффи. Тропинка полностью размокла, превратившись в чавкающую под ногами скользкую грязь. Они осторожно пробирались по краю утеса, размахивая руками, чтобы удержать равновесие. Ботинки вязли в грязи, поднимавшиеся теперь почти до отворотов брюк Престона, и он свободной ладонью опирался о ствол дерева, чтобы не дать упасть им с Эффи. Над головой, подхваченные безжалостными порывами ветра, летали ветки, как стрелы, бесцельные, но все же способные ударить. Подол платья Ангарат стал черным. «Не сдавайтесь!» «Ни за что!» — ответила Эффи, чувствуя, будто у нее открылось второе дыхание. И они вновь шагали по грязи через пустошь, где валялись вырванные с корнем расщепленные деревья, как поверженные в битве воины. Вскоре в поле зрения показался гостевой дом, чьи каменные стены, казалось, не пострадали от бури. Добравшись, наконец, до окованной железом двери, Ангарат навалилась на нее всем весом. Дверь со скрежетом распахнулась, и Эффи с Престоном на подгибающихся ногах вошли. Престон тут же захлопнул тяжелую створку, заглушая рев ветра. Эффи привалилась к столу, изо всех сил пытаясь отдышаться. Она не чувствовала под собой ног, а кончики пальцев на дрожащих руках посинели от холода. Впрочем, ее это не волновало. Эффи не сводила взгляда с женщины в белом платье, которая отжимала волосы. Стекающая с худощавого тела вода лужицей скапливалась на полу. Не найдя себе лучшего занятия, Престон принялся расхаживать взад-вперед между дверью и столом, время от времени останавливаясь, чтобы оглядеть Эффи с ног до головы. Наконец он заметил ее посиневшие пальцы и, прекратив бесполезную ходьбу, сжал в руке ее ладони, поднес ко рту и подул, чтобы согреть своим дыханием. «Не позволю потерять еще один», — заметил он. Несмотря на то, что оба довольно серьезно пострадали, Престон содрал кожу на запястьях, Эффи разбила голову во время падения. Сейчас все это, казалось, не имело значения. Эффи все еще не могла прийти в себя. «Что ж», — наконец пробормотала она, — «если чему-то суждено сгнить, то пусть так и будет». Престон нахмурился, услышав эти странные слова. Ангарат же вскинула голову, как будто ее назвали по имени. Заметив это движение, Престон, кажется, только сейчас осознал, что они не одни, и, перестав дуть на пальцы Эффи, сказал: «Спасибо. Огромное вам спасибо». Ангарат лишь плотнее сжала губы и кивнула. «Это ведь вы?» Престон помедлил, опуская вниз руки с сжатыми в них ладонями Эффи. «Хозяйка дома. Вдова Мирдина». Он замолчал. И воцарилась тишина, не нарушаемая даже воем ветра, бьющегося в каменные стены. Гостевой дом словно в один миг окутал толстый слой снега. Наконец Ангарат кивнула. «Да, я Ангарат Мирдин, урожденная Блэкмор. Мой муж умер полгода назад. Сын, полагаю, погиб вместе с отцовским домом. Хотя на самом деле он, как и отец, был уже давно мертв». В ее голосе слышалась неизбывная печаль. От короля Фейри осталась лишь кучка пыли и пепла. Янта погиб вместе с ним. Хозяин тела и завладевший им дух исчезли оба, уничтоженные осколком зеркала. Эффи стиснула онемевшие пальцы, все еще зажатые в ладони Престона. «Я не хотела», — в отчаянии пробормотала она. «Не хотела убивать и его тоже. Я просто не знала, поняла, когда уже все закончилось, и сама себе не поверила». Наверное, для Престона ее слова были бессмысленны, но Эффи знала, что Ангарат поймет. «Больше ничего нельзя было сделать», — ответила женщина, обхватив себя руками. «Как я сказала, мой сын умер уже давно. Стать сосудом для короля Фейри значит постепенно терять себя. Мало-помалу, как вода размывает камень. Ян-то боролся как мог». «Простите», — моргая отозвался Престон. «Хотите сказать, что король Фейри реален?» Ангарат одарила его усталым взглядом. «Северяне не поверят, пока не увидят своими глазами. Я вас не виню. Когда-то я сама была наивной северянкой и думала, что сказки — это просто сказки, а король Фейри — не более чем южное суеверие. Настоящая магия хитрее и хорошо маскируется. Король Фейри коварен и отлично умеет скрываться. Но он реален. Был». Услышав, наконец, эти слова из уст другого человека, Эффи ощутила, как задрожали ноги, грозя в любой момент подогнуться. «Я видела его всю жизнь», — прошептала она, — «с самого детства. Но никто никогда мне не верил». Ангарат пристально взглянула на нее. «Мне тоже никто не верил. Ни насчет короля Фейри, ни в то, что он завладел сперва моим мужем, потом сыном. Не говоря уже о словах, которые я написала, и о книге». «Мы вам верим», — сказал Престон. «Мы читали ваши письма». «Какие? Я думала, редактор Гринбоу все их сжег». «Мы нашли их под вашей кроватью», — пояснила Эффи. «Мы ездили к вашему отцу в Пенрос. Похоже, их просто забыли или потеряли, и они собирали пыль». Эффи вдруг осознала, насколько неловко рассказывать об этом, и залилась краской. На лбу Ангарат прибавилось морщин. Наконец протянула она. «Похоже, вы двое создали проблему Марлоу и моему отцу. За это нас Ян-то пытался убить», — сообщил Престон. «Или не он, если...» Он замолчал, словно сам не веря тому, что собирался сказать. Эффи его не винила. Похоже, Престон так и не смог до конца принять откровение о короле Фейри. Впрочем, из всех знакомых ей скептиков он был самым упрямым. «Мой сын». На миг на лице Ангарат промелькнула боль. «В нем было слишком много от отца. Король Фейри отлично чувствовал слабости в мужчинах, как некий изъян, разрыв, сквозь который он мог проскользнуть внутрь». Эффи всеми силами гнала от себя воспоминания о последних минутах жизни Янта. Старалась не думать, как яростно он впивался ей в губы. Ведь ей довелось увидеть и другую его сторону, истинную суть, проявлявшуюся в редкие моменты, как из-под воды. Во время знакомства Янта отнесся к ней по-доброму. Он с надеждой смотрел в будущее и ждал, что Эффи сделает ему проект нового дома. Вот только этот дом никогда не увидит свет. А для Янта уже нет будущего. В чем-то Янта напоминал и саму Эффи. Он тоже верил в невозможное. Янта не виноват, что король Фейри его использовал. «Мне жаль», — сказала Эффи, хотя, казалось, этих слов явно недостаточно. Ангарат лишь махнула рукой, хотя зеленые глаза блестели от непролитых слез. «Что ж», — предложила она пару мгновений спустя, — «давайте присядем. Думаю, у вас накопилось довольно много вопросов». Снаружи бесновался ветер, и яростно сотрясая стены гостевого домика, стекающий по стеклам дождь, словно занавес, мешал увидеть происходящее снаружи. Отыскав немного сухих дров, Ангарат развела огонь и все трое устроились на полу перед камином. Эффи прижалась к Престону. Кончики ее пальцев в конце концов утратили мертвенно-синий цвет и вновь стали нежно-розовыми. «Я познакомилась с Эмрисом Мирдином в 18 лет», — начала рассказывать Ангарат. «Тогда у меня и в мыслях не было, что однажды мы поженимся, родим сына, и все сложится именно таким образом. Все», — она глухо рассмеялась, — «вся жизнь». В ту пору Эмрис был просто красивым парнем, который работал на отца и отвечал на мои вопросы. В его взгляде я не видела короля Фейри. Престон подался ближе. «Сколько лет было тогда Мирдину?» 34. Ангарат уставилась в огонь. «В молодости я верила, что сама во всем виновата, что хотела этого». «Письма, что мы нашли», — сказала Эффи, ощущая, как сжалось все внутри. «Ваш отец не одобрял, что вы и Мирдин... закрутили интрижку», — спокойно подсказала Ангарат. «В то время нашу связь называли именно так. Считали незаконной и верили, что обе стороны виноваты в равной степени. Мирдин не состоял в браке, но отношения с молодой девушкой, да еще и дочерью лучшего друга, считались в высшей степени скандальными. И никто не верил, что все началось совершенно невинно. Я была почти ребенком. У отца не хватало на меня времени. Я просила его посмотреть несколько моих стихотворений, но он лишь отмахивался, говоря, что женский ум непригоден для писательства, ведь мы слишком капризны и непостоянны. Так и твердил, слово в слово. На мой взгляд, слишком банально. Наверное, именно поэтому из всех произведений Колина Блэкмора сохранилась лишь скучная поэма, которую дети читают в начальной школе. Эффи потрясло, как Ангарат высмеивала собственного отца. С губ сорвался неуместный и слишком громкий смешок. «Сны спящего короля. На самом деле жуткая вещь. Почему Greenbow Books взялись ее издавать? Наверняка отыскали пробел на рынке скучной поэзии, способной научить 9-летних школьников метафорам и сравнениям. Марлоу-старший был очень проницательным. В адрес его сына я никогда не слышала подобных похвал». «Увы», — хмыкнул Престон. «Мы познакомились с ним на приеме у вашего отца. Обычный развратник и пьяница. Как и мой отец в свое время», — заметила Ангарат, все еще глядя в огонь. «Сейчас он слишком стар, чтобы волочиться за юбками. Впрочем, матери уже нет в живых, так что его вряд ли бы осудили. Но он все равно отвратительный». Она подняла голову и, твердо посмотрев прямо на Эффи, закончила. «Мне жаль, что вам пришлось с ним общаться». Взглянув в эти яркие зеленые глаза, Эффи ощутила, что поймана, как обломки в сеть. Глаза Ангарат походили на два зеркала, ничуть не напоминая мутно-зеленое морское стекло, которое оставляет на песке прилив. Эффи видела в них свое миниатюрное отражение с всклокоченными светлыми волосами и бледными щеками, от жара огня покрывшимися красными пятнами. «А вы тут ни при чем, так что не стоит за него извиняться», — сказала Эффи, отводя взгляд от собственного отражения, и поняла, что уже давно не смотрелась в зеркало. «Что ж, допустим». Ангарат чуть заметно улыбнулась. «В моей истории трое мужчин, и никто из них никогда ни за что не извинялся. И ни малейшего намека на чувство вины». «Чувство вины», — повторил Престон. «Вины за что?» В камине потрескивал огонь. Гром снаружи грохотал, как волны, накатывающие на берег. «Наш роман, наша интрижка, все начиналось постепенно», — вновь заговорила Ангарат, глядя на языки пламени. «Сперва соприкосновение локтей, рука на колени. Затем поцелуй, робкий и виноватый. Потом еще один, полный раскаяния. И еще украденный, но жаркий, в котором не сквозило ни капли сожаления. Эмрис боялся гнева отца, но не более того. Эффи показалось, будто ее погладила по голове призрачная рука. Она вспомнила шепотки сокурсников, свою фамилию, вычеркнутую из списка студентов и замененную словом «шлюха». Неужели можно говорить об интрижке, когда мужчина почти вдвое старше? Вы ведь были почти... ребенком? Ангарат подняла брови. «Да», — с трудом выговорила Эффи. 18 лет», — пожала плечами Ангарат. «Некоторые уже считали меня женщиной. Ну, если хотели в чем-то обвинить. Но мне говорили, что я еще ребенок, если меня можно было использовать. Все верили, что я сама хотела этого романа. Я пыталась убедить себя в том же. Эмрис всегда вел себя со мной по-доброму, по крайней мере, пока им полностью не завладел король Фейри. Наверное, отчасти с моей стороны это был юношеский бунт. Я ненавидела отца и хотела ему досадить». Сперва Эффи представляла, как по голове ее гладила рука мастера Корбиника, покрытая жесткими волосами. Потом ее затошнило. Она вообразила на его месте Мирдина, схватившего ее за волосы. Он ждал, что она будет биться в его руках, словно рыба. «Эмрис прочитал мои стихи», — продолжала Ангарат, «и объяснил, где вышло хорошо и что не получилось. Он поощрял писать больше, говорил, у меня есть талант. Я тоже хотела публиковаться». Она издала сухой, невеселый смешок. «В каком-то смысле моя мечта и в самом деле сбылась». Эффи ощутила, как мучительно заныло в груди. «Эта книга, ваша книга, самая известная в истории Лира», — мягко сказал Престон. «Простите. Возможно, это слабое утешение». Ангарат покачала головой. «Я уже давно даже мысленно перестала считать эту книгу своей. Очень трудно во что-то верить, когда весь мир пытается убедить тебя в обратном». «Знаю», — подумала Эффи, а потом добавила вслух, просто потому, что могла. «Знаю. Я приводила отца в отчаяние», — продолжила Ангарат с легкой улыбкой. «Сестры ненавидели читать. Они играли на арфе, пекли пироги и горели желанием отыскать себе мужей-банкиров. Я же была из тех девушек, которые, по старым поверьям, могли привлечь внимание короля Фейри». Услышав эти слова, Эффи судорожно вздохнула. Пусть он рассыпался в прах прямо у нее на глазах, но страх перед ним еще не исчез. За эти годы она привыкла бояться. И теперь потребуется время, чтобы принять новую реальность. «Так сказал мне Эмрис». Теперь улыбка Ангарат казалась почти искренней. «Тогда я еще не знала, что он действительно придет за мной. Я была северянкой. Король Фейри был просто легендой, южным суеверием. Однако те слова не канули бесследно. Я поехала в библиотеку в Лейлстоне и прочитала все, что смогла отыскать о короле Фейри. Все истории рассказывали об одном — как спрятаться от него и не подпускать к себе. В них говорилось, что нужно вешать над дверью лошадиные подковы или носить ожерелье из ягод рябины. Все легенды повествовали о девушках, которых он похитил и убил. И я тогда подумала, а если бы вдруг нашлась та, кто сама пригласит короля Фейри к порогу и не будет плакать, когда он ее заберет? Девушка, влюбленная в него. Значит, все же история о любви», — сказала Эффи и поймала на себе хмурый взгляд Престона. «Поначалу», — согласилась Ангарат. «Знаете, потом я не изменила ни слова. Не хотела оставлять никаких намеков. Я хотела сохранить то ощущение, с которым начинала писать книгу, еще когда была убеждена, что получится история о любви. И чтобы читатели тоже верили, что держат в руках романтическую историю». Эффи хотела что-то сказать, но Престон ее опередил. «Итак, мы оба оказались правы», — заметил он. «В определенном смысле. Это история о любви, и в то же время нет». Ангарат опустила голову. Главная героиня не подозревала, как и я тогда, во что все в итоге выльется. Первую часть написала еще до того, как узнала правду. До ночи, проведенной с Эмрисом в его квартире. Тогда... Ангарат внезапно замолчала, впервые так резко прервав свой рассказ. Тишина упала камнем с высоты. Стало слышно, как гулко барабанит по крыше дождь. Невыносимо долгое молчание сводило Эффи с ума. Ей хотелось услышать продолжение. «У меня было маленькое ручное зеркальце», — наконец тихо продолжила Ангарат. «Мы впервые занимались любовью, а после лежали в постели, и Эмрис задремал. Но мне не спалось. Разгоряченная кровь неслась по венам, покалывала в пальцах. Так что я села на постели и взяла зеркальце, чтобы причесаться. Мне казалось, что я бестелесна, как призрак. Телу доверять больше было нельзя. Но когда в зеркале отразился спящий Эмрис, вместо него я увидела короля Фейри. У Эффи перехватило дыхание. Даже сейчас, десятилетия спустя, слушая эту историю, она живо представляла себе страх Ангарат, настолько осязаемый и знакомый, что внутри все сжалось. Престон крепче стиснул ее руку. «Я, конечно, не поверила», — снова заговорила Ангарат. «Решила, что глаза меня обманывают. Отец постоянно твердил, что женскому разуму нельзя доверять. От потрясения я уронила зеркальце, и оно разбилось вдребезги, осколки разлетелись по всему полу. В книгах из библиотеки говорилось, что король Фейри найдет свою гибель, узрев собственное отражение. Но Эмрис спал, и только я видела правду. Эта картина еще несколько недель стояла перед глазами, и остаток книги просто выпорхнул из меня, чего никогда не случалось прежде. Я закончила ее всего за 2 недели, вложила все свои страхи и надежды в историю о девушке, познавшей ужас, но в конце концов победившей его. Но как она попала в руки Мирдина? — спросил Престон. — И каким образом автором вдруг стал он? Ангарат печально улыбнулась. Я настолько погрузилась в придуманный мир, что на какое-то время забыла о существовании реального. Стала неосторожной, и в конце концов меня поймали. Отец нашел одно из писем Эмриса и, конечно же, пришел в ярость. Не из-за заботы о моем благе, просто наши отношения подрывали его власть. Как будто кто-то без разрешения засеял его участок или возвел забор на земле поместья. Эффи ощутила, как участился пульс. Кровь зашумела в ушах, будто несущийся по склону горный поток. Хотелось громко хлопнуть в ладоши, чтобы заглушить этот гул. Но она застыла, неспособная сдвинуться с места. Нужно было слушать. Именно муки подтверждали, что все это реально. Боли и страдания, переступившие границы времени, протянулись между ними и связали вместе двух разных девушек из разных краев, которых разделяли полстолетия. В то же время, когда раскрылись наши отношения, Эмрис обнаружил в ящике письменного стола, за которым я работала у него в квартире, недавно законченную рукопись. Я так и не узнала, кто прочитал ее, Эмрис или король Фейри. Как бы то ни было, он тут же понял, что книга может принести ему деньги, славу и даже вечность. «Место в музее спящих», — сказала Эффи. Ангарат кивнула. И меня затащили в гостиную в отцовском поместье, где в креслах с мрачным видом восседали отец, Эмрис и Марлоу. Хмуря брови, они излагали мне план моего будущего. План. Словно план здания. Слово вонзилось в Эффи, словно шип. Они с Ангарат угодили в одну и ту же ловушку, в одну и ту же темницу кирпичных стен, откуда не доносится ни звука. «И что они сказали?» «Само собой, что я вела себя плохо». Ангарат чуть заметно улыбнулась. Лгала отцу, соблазнила его бывшего сотрудника и друга. Так могла поступить лишь испорченная, развратная девчонка, не способная жить собственной жизнью и уж тем более написать книгу, подобную моей. Престон задышал чаще, но не сказал ни слова. И трое суровых мужчин в креслах нашли решение проблемы, продолжила Ангарат. Эмрис получит меня, Гринбоу — рукопись. Слава достанется Эмрису, но все авторские гонорары получит отец. Как выразился Марлоу, считай это приданным. Теперь Эффи понимала, откуда взялось богатство Пенроса и почему Блэкмор вел себя странно, когда речь зашла об Ангарат. «Значит, Эмрис ничего не заработал на книге?» «Ни пенни. Они с отцом и Марлоу все хитро просчитали и определили ценность моей книги и моей жизни. Что взамен получила я? Возможность вырваться из отцовского дома. Правда, претендовать на наследство я не могла. Я считалась распутной женщиной, что опозорило фамилию Блэкмор». «Невероятно». Хмыкнув, Престон покачал головой и тут же, осознав свою оплошность, торопливо добавил. «Я вам верю. Просто все это чудовищно несправедливо». Ангарат подняла брови и вновь отвернулась к огню. Свет камина отбрасывал тени на ее лицо, делая заметнее морщины. Гусиные лапки в уголках глаз, складки возле губ, свидетельствующие о прошедшем времени. Высохшие волосы рассыпались по плечам чистым серебром, изредка разбавленным золотыми нитями. «Я никогда не называла рассказчицу по имени», — снова заговорила Ангарат. «Вы, конечно, знаете, что книга написана от первого лица, и к героине никогда не обращались по имени. Король Фейри называл ее «Моя милая девочка», — закончила Эффи. Также Мирдин обращался к Ангарат в своих письмах. Тяжесть этих слов казалась неимоверной. «Значит, вы преднамеренно опустили имя главной героини?» Престон нетерпеливо подался вперед. «Я всегда думал, что все дело в универсальности опыта Ангарат, ведь в ее истории отразились истории тысяч других девушек и... Простите, я не хотел показаться грубым, просто у меня много вопросов». «Знаю». Ангарат подтянула колени к груди и внезапно стала похожа на маленькую девочку в слишком большом белом платье. «В конце концов, я на них отвечу. Но придется многое вспомнить. Воспоминания тяжелы, но даже если они тянут вниз, постепенно привыкаешь с ними плавать. А потом, когда они стираются, уже не знаешь, как управляться с собственным телом и не осознаешь его легкости». Эффи вдруг кое-что вспомнила. «В своих записях», — начала она, «Мирдин упоминает, что Блэкмор привез ему Ангарат. Мы думали, он говорит о рукописи, но, похоже, имел в виду вас». Ангарат кивнула. «Отец доставил меня к Эмрису, словно проданную лошадь. Мы поженились через несколько недель. Вскоре после этого вышла книга. Название придумал Марлоу. Я думал, Мирдин просто кокетничал, говоря о книге, словно о женщине», — заметил Престон и покраснел. «Сначала я решил, что автор — Блэкмор, и речь идет о каком-то заговоре». «Письма!» — охнула Эффи и заморгала, как будто только что пробудилась ото сна. «Престон, помнишь те странные письма? Вроде как от Мирдина, где его фамилия была написана с ошибкой. Из-за этого ты и решил, что они могут оказаться подделкой». «О-о-о!» — понимающе кивнула Ангарат. «Лет через 10 после выхода книги вокруг начали шнырять бесстрашные репортеры и что-то вынюхивать. В приступе паранойи Эмрис сжег все свои письма и вырвал страницы из дневника. Марлоу, еще больше параноик, набросал несколько писем, способных в случае чего доказать авторство Эмриса. Конечно, до этого не дошло. Никто не стал копать слишком глубоко, пока не появился я». Престон сглотнул. На лице заиграли желваки. И все равно мне понадобилось слишком много времени. Простите. Теперь все кажется очевидным, как будто ответ лежал на самом виду. Но в конце концов, вы все же докопались до правды, заметила Ангарат. Хотя все ополчились против вас. Марлоу, мой отец и сын, слишком похожи на своего отца. Наверное, я кажусь вам по-детски наивной. Но всю мою жизнь эти трое были для меня целым миром. А король Фейри? Дрогнувшим голосом спросила Эффи. «Король Фейри был в каждом из них», — пояснила Ангарат. «Почти у каждого мужчины есть некий изъян, разрыв, сквозь который он может проскользнуть внутрь. Но только когда мы вернулись в Нижнюю Сотню, в Хирайт, король Фейри обрел над Эмрисом непоколебимую власть. Здесь он обладал наибольшей силой. И я долгие годы гадала, кто же переступал порог комнаты, мой муж со всем своим несовершенством или жестокий до мозга костей король Фейри. Когда злобная сущность полностью завладела им, стало в какой-то степени легче. Я была готова к проявлениям его порочности и пользовалась кое-какими уловками. Ветки и ягоды рябины, подкова над дверью, по памяти перечислила Эффи и вдруг осознала. Но не для того, чтобы не подпускать его ближе. Все это помогало удерживать короля Фейри здесь, в ловушке. В тот день после поездки в паб Янта так стремительно вел машину, потому что спешил вернуться в Хирайт, к наложенным на дом оковам, прежде чем король Фейри полностью завладеет его волей. Эффи вновь ощутила печаль. Янта и в самом деле боролся с королем Фейри как мог. Я должен был вернуть ее. Разве ты не этого хотел? Всплыли в памяти подслушанные когда-то слова. В тот раз Янта разговаривал не с призраком. Он беседовал с королем Фейри, с голосом, звучащим лишь в его сознании, неслышимым для всех остальных. Они говорили об Эффи. Король Фейри не мог позволить Янте ее отпустить. «Эмрис, или король Фейри, разбил все зеркала», — вновь заговорила Ангарат. «И, конечно, запретил мне покупать новые. Ему хватало силы, чтобы удержать меня здесь, а мои ловушки не позволяли выбраться ему. Когда муж умер, я решила, что наконец-то смогу освободиться. Но король Фейри отыскал новый сосуд. Моего сына». Голос Ангарат вновь наполнила печаль. «Простите», — вновь сказал Престон. «За это и за все, что вам пришлось пережить. И вы меня простите». В мягкой улыбке Ангарат сквозила грусть. «За поступки моего сына и короля Фейри, за то, что я не сумела им помешать». Янта боролся и иногда мог ослабить путы и покинуть дом. Но король Фейри всегда брал верх. И сыну приходилось поспешно возвращаться, чтобы снова заключить его в ловушку в моем рябиновом саду. Янта поспешно гнал машину вверх по склону, несмотря на то, что проигрывал битву. В тот день Эффи в самом деле видела короля Фейри на соседнем сиденье. Он ей не примерещился. Розовые таблетки оказались перед ним бессильны, а в итоге и сам Янта. «Он боролся», — подтвердила Эффи. «Янта не был чудовищем». Ангарат опустила голову. «Признаюсь, порой у меня в руках оказывалось зеркало, но я понимала, что не смогу использовать его против собственного сына, пусть даже власть короля Фейри над ним с каждым днем становилось все сильнее. Я пригласила тебя сюда, Престон, надеясь, что ты сможешь раскрыть правду. Но ты...» Ее потемневший взгляд обратился к Эффи. «Король Фейри хотел получить невесту, и я не знала, как уберечь тебя от него». «Гостевой дом», — догадалась Эффи. Хотя теперь, когда за стенами бушевала буря, а в камине догорали поленья, это казалось странным. «Вы меня защищали. Это вы приказали Янта поселить меня здесь. Я думала, ты посчитаешь это оскорблением. Ангарат, кажется, смутилась. Я не знала, хватит ли этого, чтобы тебя уберечь. Но лучше так, чем ничего. Ее защищал вовсе не Мирдин, как Эфи решила вначале. Не он обил дверь железом. За всем стояла Ангарат. И только она. Глазам подступили слезы. Сейчас с нее словно сняли какой-то неимоверный груз. И легкость, как и говорила Ангарат, казалась непривычной. Ее словно держала сама вода. «Спасибо. Меня не за что благодарить». Ангарат повернулась, и ее зеленые глаза встретились с зелеными глазами Эффи. «Я десятки лет училась ему противостоять». «Дело не только в этом», — возразила Эффи. «Вы даже не представляете. Я читала вашу книгу сотню раз, может, больше. Она стала мне единственным другом. Она одна давала понять, что я в своем уме, когда весь мир считал меня сумасшедшей. Она спасала меня бесчисленное множество раз, потому что я знала, как бы ни был силен страх, я не одинока. Этого я и хотела». У Ангарат заблестели глаза. «В молодости, в твоем возрасте, мне хотелось, чтобы хоть одна девушка прочитала книгу, почувствовала, что ее понимают, и поняла бы меня. Я писала эту книгу, будто зажигала огонь на маяке. Но мне так и не довелось узнать, есть ли корабли на горизонте и подадут ли они мне ответный сигнал. Повсюду было имя моего мужа, я замечала лишь его корабль. «Я видела ваш свет», — прошептала Эффи. «И вижу сейчас. Он спас меня». «Но ты тоже меня спасла», — заметила Ангарат. «Король Фейри исчез. И теперь, что бы ни произошло, я свободна». По щекам Эффи заструились слезы. И как бы ни старалась, ей не удалось с ними справиться. В груди поселилось тепло, постепенно расходившееся по телу до самых кончиков пальцев. Отсутствующий безымянный палец больше не болел. Этот призрак тоже был изгнан. «Мне так жаль», — тихо сказал Престон. «Но мы не сумели вовремя забрать из дома дневник Мирдина, письма, фотографии». Он покраснел. «Мы знаем правду, но для остальных она погибла вместе с домом». «Вы нашли дневник Эмриса?» — недоверчиво спросила Ангарат. «Мой сын не знал о потайной комнате. А король Фейри, даже если бы выяснил, не мог добраться». Я била заднюю стенку шкафа железом. «Как вы ее нашли?» «Эффи очень умная девушка», — сказал Престон. В его взгляде читались любовь и восхищение. «Эффи», — повторила Ангарат, впервые называя ее по имени. «Не могу даже выразить словами, как я благодарна вам обоим за все, что вы для меня сделали. Теперь я свободна от этого дома. И двое людей знают правду. Думаю, мне этого достаточно». Однако Эффи так не думала. Она вытерла глаза, чувствуя, как ее наполняют горечь и злость. Странные, неожиданные чувства. Невесомое тело словно вновь потяжелело, окрепло, как будто обрело новую цель. Что бы ни говорила Ангарат, этого было недостаточно. Мало, чтобы оправдать жизнь, проведенную в угнетении и безвестности. Она жила, одинокая в этом разрушенном доме. Девушка, потом женщина, а затем призрак, вынося бесконечные мучения по милости короля Фейри. Эффи больше не могла и не хотела терпеть подобную несправедливость. Она собиралась прокричать правду всему миру, даже если при этом сорвет голос и не дождется поддержки. Она больше не хотела молчать. Вернувшись в Каэр и Сель, Эффи больше не собиралась опускать глаза в пол, заслышав насмешки однокурсников или увидев в коридоре мастера Корбиника. Она решила, что больше никогда не сядет в зеленое кресло. Окинув взглядом комнату, Эффи вдруг заметила предмет, о котором до сих пор даже не вспоминала. Она так резко вскочила на ноги, что Престон одарил ее испуганным взглядом, а Ангарат недоуменно заморгала. Чувствуя, как бешено бьется сердце, Эффи подхватила со стола тяжелую коробку и принесла к камину, громко звякнув большим замком. «У нас есть это», — сказала она, пытаясь выровнять дыхание. «Мы, конечно, не смогли открыть ее, но...» Ангарат недоверчиво взглянула на Эффи широко раскрытыми глазами. «Как?» — выдохнула она. «Я думала, она потерялась. Затонула. Глупая фраза. Эмрис писал что-то подобное. Все стихи написал он сам, но более-менее, по крайней мере, пока был самим собой. Когда мой муж еще не окончательно потерял себя, мы с ним как-то поссорились. Я хотела переехать, пока король Фейри окончательно не завладел его телом. Но Эмрис, терявший рассудок из-за одержимости, порой в суждениях не сильно отличался от завладевшего им существа. Он заявил, что нам важно остаться жить в Хирайте, несмотря на то, что дом вот-вот развалится на части. «Все древнее изжило свой век», — бросила я ему. «Нельзя бороться со временем». А Эмрис возразил: «Милая девочка, меня волнует не время, лишь море — единственный враг». «Как вам удалось ее разыскать?» Эффи с Престоном переглянулись, а после он пояснил. И вновь храбрая и умная Эффи Сейр. «Понимаю», — сказала Ангарат. Очень медленно она подняла руки к шее, откинула волосы и запустила пальцы под воротник платья. Через пару мгновений на свет появилась тонкая цепочка, на которой висел ключ. Он скользнул в замочную скважину, будто меч, наконец вернувшийся в ножны. Когда крышка распахнулась, взгляду предстала маленькая книжечка в кожаном переплете и перевязанные бечевкой пожелтевшие письма, написанные аккуратным почерком Ангарат. На каждой странице встречалось его и ее имя. «Дорогой Эмрис» — сверху. «Твоя Ангарат» — снизу. «Его начало». Ее конец. Эффи заметила прикрепленное на крышке коробки зеркало. Она видела, как ее отражение в зеркальной глади приоткрывает губы, хлопает ресницами, отводит от лица золотистые пряди, сияющие в свете камина. Рядом с ней, над старыми письмами, отражалось лицо Ангарат. Прошлое, настоящее и будущее слились в один напряженный миг. Так задерживают дыхание. Подняв руку, Эффи ощупала свое лицо, наблюдая за движениями в зеркале, провела пальцем по переносице, мягко коснулась щек и линии подбородка. Онемение исчезло. От кожи исходило тепло. «Признаки жизни», — подумала она, наблюдая, как от легкого прикосновения дернулись мышцы. «Признаки жизни». Повсюду.